Меня разбудили, наверное, звуки, которые я теперь отчетливо слышала, содрогаясь от ужаса. Они приближались. Я различала шелест, дыхание, скрип половицы в галерее, всегда скрипевшей под ногой. Сама я не смела вздохнуть, и я вся обратилась вслух, как можно глубже забившись в нишу. За неплотно прикрытой дверью неожиданно возник резкий свет. Углом, будто перевернутая латинская буква «Л», свет обозначился на потолке. Наступила тишина. Потом кто-то слабо постучал в дверь. После недолгой задержки дверь медленно открылась. Я ожидала увидеть грозную фигуру факельщика и испытала не меньший испуг, увидев мадам де ла Ружьер в сером шелковом платье. Она говорила о нем: «Мои китайские щелка». Именно в том платье, какое было на ней еще днем. Наверное, она и не раздевалась, но разулась. А в остальном ее туалет был завершен как днем. Сжав губы так, чтобы ее большой рот собрался в жесткую складку, она злым сосредоточенным взглядом обшаривала комнату, при этом держала свечу высоко над головой. В глубокой нише почти на уровне пола я осталась незамеченной ею, хотя на секунду мне показалось, что мои глаза встретились с глазами этого призрака. Я сидела, затаив дыхание, и, не мигая, смотрела на страшное видение. Поднятая рука, жуткая игра резкого света и резких теней на сморщенном лице. Казалось, эта ведьма наблюдает за действием своих заклинаний. Она прислушивалась. Невольно она закусила нижнюю губу, и я хорошо помню выражение ее лица, будто искаженного бредом, предсмертной агонией. Мой страх быть обнаруженной перешел все границы. И она вращала глазами, бросая взгляд из угла в угол, и все так же прислушивалась, выгнув шею в сторону двери. Потом она направилась к письменному столу отца. К счастью, она повернулась ко мне спиной. Склонившись над столом и поставив свечу, она стала пробовать ключ. Не иначе. Я слышала, как она дула на него, чтобы прочистить выемки на бородке. Потом она опять прислушивалась у двери со свечой в руке. Крадучись, но непомерно широкими шагами, она вернулась к столу, и в следующее мгновение стол был открыт. А мадам осторожно пересматривала бумаги, которые хранились в ящиках. 2-3 раза она прерывалась, скользила к двери и, склонившись так низко, что почти касалась головой пола, слушала, затем возвращалась к столу и продолжала свои поиски с поразительной методичностью, проглядывая бумаги одну за другой и читая некоторые из них. Пока она предавалась этому преступному занятию, я обмирала от страха, что она случайно обернется и заметит меня. Она бы на все решила, чтобы сохранить свои злодеяния в тайне. Иногда она прочитывала бумагу дважды. Иногда доносился ее шепот, не громче тиканье часов. Иногда сдавленный смешок выдавал интерес, с каким она изучала то или иное письмо, либо записку. Наверное, с полчаса рылась она в бумагах отца, однако мне показалась вечность. Неожиданно она вскинула голову, прислушалась и тотчас проворно разложила бумаги по ящикам, бесшумно закрыла дверцу, только замок тоненько щелкнул, погасила свечу и выскользнула из комнаты.